Глава 24. Валерия Красовская. Просыпаюсь в объятиях бывшего мужа. Он заснул в обнимку со мной, сжимая меня так, будто бы я ночью смогла убежать от него. Боже, какой стыд! Какой позор! Что мы натворили? Мозг вчера ночью отключился у обоих. Марк! Марк! Бьюсь я в его объятиях, пытаясь растолкать бывшего мужа. Мычит он, а потом открывает глаза. «Марк!» — чуть ли не плачу я. «Доброе утро, Лерочка!» Сыто улыбается этот гад. «Ни хрена, но не доброе! Марк, зачем мы это сделали?» «Сделали, потому что хотели», — закладывает Марк руки за голову. «Марк, это не смешно и нифига неправильно! Это ужасно!» «Что сделано, то сделано, Лера. Что теперь?» «Что теперь?» Он еще спрашивает. Когда-то он изменил мне с любовницей, а теперь я сама в роли этой любовницы. Что за насмешки судьбы? Марк поднимается в полный рост, обнаженный и великолепный. «Как ты себя чувствуешь?» Нашаривает он боксеры на полу и ловко надевает их. «Ужасно! Отвратительно я себя чувствую! Ну зачем, Марк, зачем?» «Поверить не могу в то, что переспала с бывшим мужем. Мой мозг, моя совесть просто не в состоянии согласиться с этим фактом. Ночью у меня было полное состояние аффекта из-за угроз бывшего мужа, таблетки от давления и приснившегося кошмара. Я была точно во сне, а Марк воспользовался мною. При этом я не снимаю с себя ответственности, ведь сама тоже хотела его так сильно, как раньше, до безумия. И вот как теперь же сгребать это самое безумие, я не представляю». «Лежи, Лер, я приготовлю тебе завтрак», — говорит Марк, плотно прикрывая за собой дверь спальни. Я со стоном опускаюсь на подушку и накрываюсь одеялом с головой. Я бы предпочла, что все то безумие, которое творилось между нами этой ночью, оказалось лишь просто сном. Но, увы, это было в реале. Слышно, как Марк хозяйничает на кухне. Коля тоже проснулся, и слышу, как отец разговаривает с сыном. Нормальное такое, обычное утро. Но могло быть и в нашей семье, если бы Марк ее не предал. «Лера!» Осторожно приоткрывает Марк дверь спальни и входит с подносом, на котором дымится чашка кофе и несколько бутербродов. «Вот, поешь». А мне кусок в горло не лезет. Хотя и очень приятно, что Марк не исчез на утро, после того, как заполучил свое, а ухаживает за мной. «Я там Коле хлопьев насыпал и какао заварил», — улыбается Марк. «Я сам его в школу доведу. Ты оставайся в постели». «Марк!» — возмущаюсь я. «Пожалуйста, не делай вид, что ничего не произошло. Мы должны об этом поговорить». «Милая, я опоздаю к первому уроку», — признается Марк. «Опаздывающие ученики — это плохо. Опаздывающий учитель — катастрофа». «Подожди, это не займет много времени». Хватаю его за руку. «У тебя жена. Как ты мог переспать со мной?» Марк молчит некоторое время, затем прищуривается. «Лера, я расстался с Алисой». «Что?» Чашка кофе едва не выскальзывает из моих рук и не опрокидывается на постель. «Я ушел от нее уже несколько дней назад», — признается Марк. «Дней?» — усмехаюсь я. «Быстро ты, однако. Хотя от меня ты даже и не уходил. Изменил в браке». Горько добавляю я. «Лера, я признаю свою вину. Но сейчас другая ситуация». «А, по-моему, ситуация один в один. Только теперь ты изменил не мне, но со мной». «Фактически сегодня ночью я не изменял. Я сообщил Алисе о нашем разрыве. Это первое. А второе, мы не были официально зарегистрированы». А вот теперь чашка кофе все же выскальзывает из моих пальцев, заливая белоснежное постельное белье. Но я не обращаю на это никакого внимания. «А те фото с Мальдив? Ваша церемония бракосочетания на берегу океана?» — лепечу я. «Алиса специально прислала мне ваши фото, пока я ее еще не успела заблокировать». «Это была просто церемония», — мрачнеет Марк. «Красивая картинка, чтобы Алиса хвасталась в соцсетях. Официально мы не расписаны. Я свободный мужчина. Могу предоставить тебе справку из ЗАГСа».